Если бы Ольгу попросили охарактеризовать жену Рогожина одним словом, она бы выбрала слово «холёная». Инга Петровна осмотрела Славиных и недовольно поджала губы. «Это не про нее говорят, когда рассказывают, что ты путаешься с малолетками?» – спросила она у мужа. «Сексапильная девочка. Думаешь, она меня вылечит от гриппа?» «Будешь и дальше ей хамить. Может быть, и не вылечит», – усмехнулся Валерий Сергеевич. «Пей тогда и дальше свой синупред». «И когда только успели насплетничать? Ты же только что из аэропорта». «Когда получала багаж, встретила кое-кого из знакомых. А так как, меня будут лечить?» «Подожди немного, сейчас я их с Татьяной познакомлю, потом займутся тобой. Проходите, ребята. Таня, выйди на минуточку». Дочь Рогожина оказалась стройной низкой брюнеткой с симпатичным лицом, которое немного портили излишне широкие, по мнению Ольги, скулы. Она приветливо поздоровалась со Славиными и хотела немедленно увести Ольгу в комнату, которую использовала, когда оставалась на ночь у родителей. Но мать воспротивилась. «Пусть сначала вылечит мне простуду, поболтать всегда успеете. Займись лучше молодым человеком. Он вроде получше твоего Валентина будет. Может быть, хоть с ним у тебя что-нибудь сладится». «Увы, мама», – ответила Татьяна, с сожалением глядя на плечистого красивого парня. «Игорь – жених Ольги. У них через 2 дня свадьба, и мы с Валентином приглашены на нее папой свидетелями». «Все равно попробуй», – непонятно, в шутку или всерьез сказала мать. «Пока у парня в паспорте нет отметки о браке, всегда есть шанс. Да и после…» «Пошли, милочка, в гостиную. Полечишь меня, пока Татьяна будет охмурять твоего парня». «Мне для лечения нужно что-то делать?» «Только посидеть 20 минут. Ну а мне сесть рядом с вами. Можете почитать или посмотреть телевизор, или просто подумать о жизни. Главное, чтобы я была рядом». «А если я буду звонить по телефону?» «Просто сидите. Род занятий значения не имеет». Ольга пристроилась в кресле рядом с женой Рогожина, которая принялась обзванивать подруг и обмениваться с ними новостями, большинство из которых все слышащая девушка без колебаний записала бы в разряд сплетен. Поначалу было заметно, что Инга Петровна явно чувствует себя неважно. Временами она морщилась от головной боли и терла свободной рукой лоб, несколько раз доставала носовой платок и один раз громко чихнула. Прошло 10 минут, и носовой платок был забыт, разговор стал более оживленным. Видимо, головная боль ее больше не беспокоила. Посидев еще 10 минут, Ольга поднялась с кресла и направилась в большую гостиную к остальным. Увлеченная разговором Инга Петровна ее ухода не заметила. «Ну, как там Инга?» – спросил Валерий Сергеевич. «Слышу отсюда, что громкость и скорость разговора увеличились 2 раза. Вы с ней закончили?» «Да, она полностью здорова. Не угостите пирожным уставшего целителя. У вас их на блюде еще осталось 4. «Для вас и оставляли», – засмеялся Валерий Сергеевич. «Об этой вашей маленькой слабости мне Рыбин поведал. Присаживайтесь возле Татьяны. Она уже наелась. А жена такое не ест принципиально. Бережет фигуру». Когда Ольга очистила блюдо от изумительно вкусных пирожных, Татьяна увела ее в свою комнату, оставив мужчин одних. «Вы почему не хотите играть свадьбу?» – спросила она, усаживая Ольгу на диван. «Это же самое важное событие в жизни. А отец бы вам все организовал, он сам сказал. Неужели не хочется надеть подвенечное платье и чтобы тебя в нем носили на руках?» «Конечно, хочется. И муж меня еще потом потаскает. Я ему этот долг прощать не собираюсь. Причина в том, что у нас здесь нет ни родственников, ни друзей. Вот когда все это будет, тогда и отметим 4-м числом. Вопрос можно?» «Конечно. И перестань называть меня Татьяной. Я сразу себя чувствую на 10 лет старше». «Хорошо, Таня», – засмеялась Ольга. «Вопрос как раз связан с возрастом. Тебе ведь около 20? «Да, этим летом будет 20. Наверное, это совсем не мое дело, но когда мы с твоим отцом говорили о нашей свадьбе, он высказал надежду, что, может быть, и вы с Валентином поженитесь. и тон был такой, что мне его почему-то сразу стало жалко. Это ничего, что я завела этот разговор. Просто ты, в отличие от твоей матери, показалась мне достаточно открытым человеком. Ты меня, Оля, просто не знаешь. Я такая вся из себя открытая только среди своих. Мать, кстати, тоже. Только я уже успела понять, что вы для отца стали своими. Она еще нет. Не то положение у моего отца, чтобы я могла себе позволить такую роскошь, как открытость. Как минимум, решат, что я дурочка. А многие сразу попытаются этим воспользоваться. А по поводу Валентина, мы с ним вместе уже год, а я до сих пор не могу определиться. Когда он рядом, мне хорошо. Когда его нет, мне тоже неплохо. Если он исчезнет надолго, мне станет его не хватать. Но сказать, что я думаю о нем постоянно, я не могу. Любовь – это не любовь. Вот как у вас с Игорем. Если его не станет, мне тоже незачем будет жить. И это не просто красивая фраза. Это правда. Вот видишь, а у нас с Валентином такого нет. Говорят, что все любят по-разному. Не знаю, Оля. Мне тяжелее, чем другим. Трудно определить, интересую человека я сама или деньги моего отца. Я как-то полгода назад простыла и лежала у своих стариков с высокой температурой. Умудрилась, понимаешь, простудиться летом. Валентин ко мне несколько раз забегал, приносил фрукты, хотя и знал, что я ни в чем не нуждаюсь. А потом я узнала, что его приглашали к другу на дачу, на шашлыки. И он поехал, пил там вино, лопал эти шашлыки и танцевал с девчонками. Я бы на его месте так не смогла. А отца можно понять. У него дело, которому он отдается весь без остатка. И он не может не думать о том, кому это в конце концов достанется. Других детей у него нет, а я на роль наследницы не подхожу совершенно. Но не нужно мне это все. Мать тоже в его делах ничего не смыслит. А внука мало родить, его еще нужно вырастить, вот он и торопит. А я боюсь связывать свою жизнь с человеком, в чьих чувствах совершенно не уверена. Такая вот проза жизни. «Думаю, что скоро смогу тебе помочь», – сказала Ольга. «Я ведь не только лечить могу. У меня и другие таланты есть. И я их сейчас усиленно развиваю. Дело в том, что я почти всегда могу определить, когда человек мне врет. Иногда это чувство почему-то не срабатывает, и я могу обмануться. Но если уж я почувствовала ложь, то это будет совершенно точно. А твои чувства к Валентину, наверное, поэтому и зависли на мертвой точке, что ты ему не доверяешь и подсознательно противишься дальнейшему сближению. Я могу попробовать после регистрации». «Спасибо, Оля, но не надо. С этой проблемой я буду разбираться сама». «Вы долго там, девушки?» – раздался из-за двери голос Валентина Сергеевича. «Таня, у меня есть разговор к Ольге. Давайте заканчивайте». «Мы уже закончили. Сейчас идем, папа», – ответила Таня. «Пошли к ним. Раз отец зовет, значит, у него к вам что-то важное. Напоследок хочу спросить, есть у меня что-нибудь серьезное?» «Это ты о болезни, что ли?» – спросила Ольга и, получив утвердительный кивок, ответила. «Понимаешь, Таня, я ведь не могу пока проводить диагностику. Просто не знаю, как это делается. И целенаправленно действовать на что-то одно тоже не могу. Но мне это и не нужно. Я своим присутствием вылечиваю все болячки, которые есть в человеке. Только для такого нужно не 20 минут, как в случае с твоей мамой, а часа 2-3. А в тяжелых случаях приходить еще раз». «Где-то тебе говорил, ты ему очень понравилась. К нему теперь постоянно ездит массажист, а сам дед несколько раз в день делает упражнения. Главным образом для ног. Говорит, что к весне будет бегать. Мы с тобой заболтались, пошли быстрее, а то отец будет сердиться. Он у нас либерал, но особым терпением не отличается». «Наконец-то!» – высказался по поводу их появления Валерий Сергеевич. «Таня, сходи что ли к матери, отвлеки ее разговором, а то она, наверное, опять болтает не по нормальному аппарату, а по мобильнику. Сколько ни говори, что вредно, все без толку. а мы здесь пока обсудим свои дела. Я кое-что выяснил по той фирме, чьи представители пытались на вас наехать, сказал он, когда дочь послушно отправилась к матери. Это частная клиника Эскулап М. А почему М? Спросила Ольга. Не знаю, развеселился Валерий Сергеевич. Может быть, потому что Эскулап – это ветеринарная лечебница, а на другое название не хватило фантазии. Это не важно. Для нас важно другое. Эта клиника, на самом деле, обеспечена высококлассным оборудованием и первоклассными специалистами. Ну, что неудивительно, если знать, кому она принадлежит. А принадлежит она одному моему коллеге, имя которого, в отличие от моего, известно, пожалуй, всем. Это Олег Викторович Дементьев. О нем говорили много разного. Он начал свой бизнес раньше меня и действовал достаточно агрессивно, поэтому добился гораздо большего. По слухам, не гнушался откровенной уголовщины, но не был ни разу пойман за руку. Лично меня такое не удивляет. Сейчас в России фигурам такого масштаба позволено очень много, и расправляются с ними только в том случае, если им становится мало бизнеса, и они начинают играть в политику, задевая интересы иных важных персон. Тогда могут и обобрать до нитки. Прецеденты уже были. «А так этот наезд его рук дело?» – удивился Игорь. «Как-то это все мелко для олигарха». «Конечно нет. Он сейчас вообще за границей. Скорее всего, это инициатива кого-то из его менеджеров среднего звена. Сейчас они получили по рукам и на время заткнутся. Но по приезду шефа просто вынуждены будут ему обо всем доложить. И вот его реакцию предугадать сложно. А те бандиты, которых схватили, там, по-моему, кто-то даже был в розыске, сказала Ольга. За их показания могут зацепиться? Милая Ольга, сказал Валерий Сергеевич, нельзя быть такой наивной. Если бы все было бы так просто... Наш Олег Викторович давно трудился бы в поте лица на лесоповале или там, где сейчас используют зэков. Я узнавал по вашей засаде. Со всеми пойманными с вашей помощью уже определились. На них и разбой, и убийство. На всех достаточно дел на хорошие сроки. Но вот их связь с клиникой доказать не удалось. Молчат, как партизаны. И я их понимаю. У Олега Викторовича длинные руки и злопамятный характер. Те, кто перешел ему дорогу, обычно долго не живут. «И что, на него так ничего не накопали?» – удивилась Ольга. «А чего можно накопать на кристально чистого человека? Что с того, что неприятный личный ему тип пошел купаться ночью на озеро и утонул? То, что утонул, как раз понятно. Трудно плавать с десятком ножевых ранений». А почему его туда ночью понесло, спросить уже некого. Местная полиция или куплена, или ей не дают работать сверху. А в газетах работают не самоубийцы. Иногда кое-что попадается в интернете, но далеко не все верят таким публикациям. Мало ли врагов у человека. А вы? Наши с ним интересы ни разу пока не пересекались. Хотя у него есть предприятие в том регионе, где я в основном работаю. Такие люди, как мы, стараются без нужды не враждовать. Слишком это чревато крупными неприятностями. Предупреждаю ваш вопрос. Скажу, что в вашем случае, если вас не оставят в покое, нужда, несомненно, будет. «Спасибо», – сказала Ольга. «Вам, Валерий Сергеевич, от нас столько неприятностей. Не нужно преувеличивать неприятности и преуменьшать собственные заслуги. Благодаря вам я уже немало приобрел и рассчитываю приобрести еще больше. Как, кстати, прошло сегодняшнее лечение? Судя по всему, жена вашего политика пошла на выздоровление. На редкость пустая женщина. Ну, он еще не мой, но с вашей помощью. А ее личность пускай вас не волнует, вам с ней не жить. Забыл сказать, сегодня по месту вашего заявления на брак отвезли свидетельство о смерти вашей жены, Игорь. Они сняли копию, оригинал потом вам вернут. «Не шумели?» – спросила Ольга. «С начальством сильно не пошумишь», – усмехнулся Валерий Сергеевич. «Но недовольство высказали. Назначили вам на послезавтра, на 14 ровно. С дочерью я уже на эту тему говорил. Она согласна участвовать и уверена, что не откажется ее друг. Ольга, вы что, себя плохо чувствуете? Нет, просто небольшая слабость, и в сон начало клонить. Тогда на этом мы прервем нашу сегодняшнюю встречу, и сейчас вас отвезут домой. Отдыхайте.